Лули Виилма. Книга первая. «Душевный свет». Читает Людмила Люляева. Как долго бы ни длился путь земной, добре всему конец, всему начало. Как не хватает нам добра, твердит иной. Он жизни сам добром делился мало. Рудольф Риммель. Посвящается тем, кто хочет понять. Не существует плохого человека, не существует хорошего человека. Существует человек. И у каждого есть возможность стать человеком. Возможность эту дает знание. Знание дает учение. Учение, которое вызвало в душе ответный трепет, дает мудрость. Но зазубренная мудрость указывает лишь на наличие разума. Любовь, прощение и здоровье. Стало традицией говорить о физическом и душевном здоровье так, словно это разные вещи. Однако, в силу обстоятельств, современный человек настолько материалистичен, что для того, чтобы научить его восстанавливать здоровье, нужно начать с осязаемого, то есть с физического. Каждодневная врачебная практика диктует такой подход. И все же человек, который выбрал возможность нетрадиционного выздоровления, должен знать, что такое здоровье, и использовать эти знания. Тот, кто надеется, что мановением руки вылечат его болезнь, жестоко ошибается. Легковерный впоследствии расплатится собственным здоровьем. Если кто-то облегчает вашу болезнь наложением рук или передачей энергии, то это все же дает кратковременный эффект и лишь ликвидирует последствия. В принципе, таким же образом лечит и традиционная медицина. Болезнь можно лечить, только устраняя причину, а причина таится глубоко в вас самих. Каждый человек подспудно знает причину, но большинство людей не осознают ее. Лучший лекарь для человека он сам, поскольку постоянно находится под рукой. Задача врача – учить, направлять, помогать и указывать на ошибки. Если человек не поможет себе сам, то и Бог ему не поможет. Человек – это дух, который через душу владеет своим телом. Наше тело – как маленький ребенок, постоянно ожидающий любви. И если мы хоть сколько-нибудь о нем заботимся, то оно искренне радуется и платит нам сразу и щедро. Когда человек, проснувшись утром, говорит: «С добрым утром, мое тело! Я люблю тебя! Сегодня будет хороший день!» Тогда день будет лучше. И вечером: «Спокойной ночи, мое тело, я люблю тебя, сон будет хороший, и сон будет лучше». Когда светит солнце, мне хорошо, и я испытываю пассивное наслаждение. Но когда светит солнце, и я говорю себе: «Какое счастье, что светит солнце», то тем самым я активно добавляю себе много позитивного. Когда идет дождь, и дорога до невозможности грязная, то и на это можно сказать что-нибудь такое, что сделает настроение радостным. Даже в самой неприятной ситуации есть нечто положительное. Пусть это лишь горький урок. Кто знает, может и он пригодится. И в космическом плане существует закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь. Болезнь ясно указывает на наши ошибки по отношению к самим себе. Те, кому не нравится, когда им указывают на ошибки и учат, как их исправить, обрекают себе на страдания. Дух человека знает свои обязанности. В их число входит и обязанность быть здоровым. То, что мы в своей материальной негативности продолжаем катиться вниз под гору, означает, что мы делаем плохо для всех. Человек не один. Больной человек излучает вокруг себя негативность, причиняя тем самым зло другим. Следовательно, болезни моей семьи отчасти вызваны мною. Космический закон гласит: все, что я делаю, возвращается ко мне вдвойне. Так же, как незнание закона не освобождает от наказания, так и я принимаю на себя двойное наказание за собственную негативность. Человек сам берет на себя болезнь. Это следствие. Причиной явилась негативная мысль.